Я с интересом огляделась. Любопытно же, куда нас занесло. Правда, был уже вечер, и сильно много разглядеть не удалось. Вокруг какие-то деревья, где-то вдалеке гомон и шум, а за спиной высокая каменная стена. И, кстати, ощутимо прохладно. Бррр. Мне в моем прозрачно-голом платьишке было конкретно холодно. Я с вопросом глянула на Шера. Это же его вотчина. Мы в парке, на окраине города. Сейчас я открою портал в нужное место. Так, ребята, отвернитесь все, пожалуйста. Мне надо переодеться во что-то более теплое, иначе околею. Я поежилась. Да и крылья сейчас попробую убрать. Не буду шокировать широкую публику. Моя губкомпания переглянулась, пожала плечами и отвернулась. Причем два моих телохранителя всех ненавязчиво оттеснили. Даже Шера с Илмаром, которые попробовали сначала возмутиться, но потом махнули рукой. Дело на Керам стали между мной и остальными и загородили своими широкими спинами и крыльями. Ох, вы ж мои умнички! Я вынула из сумки джинсы, какую-то футболку и короткую кожаную курточку а-ля косуха. Скромненько, удобненько, а главное, непродуваемо и тепло. Проблема оставалась в крыльях. Как там Энлиль сказал, захоти, и они исчезнут? Ладно, начнем сеанс хотения. Я закрыла глаза, расслабилась и начала хотеть. Похотела, открыла глаза и проверила результат. Плохо я хотела. Дубль 2 и индейская хижина фиг вам в итоге. Дубль 3? Крылья исчезли примерно с 6-й попытки. Уф, хорошо, а то уж я начала опасаться, что Энлиль меня разыграл. Быстро стащив платье, я переоделась в свои вещи и, выйдя из-за спин телохранителей, довольно улыбнулась. А все мужчины уставились на меня. Забавно было наблюдать за их лицами. Илмар, Мертон, Делан и Керам оглядели мой скромный прикид с неудовольствием. Ну, извините, ребята, хватит с меня этих прозрачных тряпочек. Шер просто оценивающе прошелся по фигуре и о чем-то задумался. Наверное, решает, какие вещи мне нужно будет тут прикупить. Для него-то моя земная одежда вполне привычна, а вот три эльфа, гном и орк слегка обалдели от моего внешнего вида. Не знаю уж, чем именно их так это зацепило, но они переглянулись и явно сделали какие-то свои выводы. А я запоздало подумала, что, может, погорячилась и зря надела одежду из своего мира. Я понятия не имею, как тут у них одеваются местные дамы. Может, у них тут мода на платье с турнюром и чепчики на головах, а я тут такая нарядная в джинсах и косухе. Увидев, что я готова, Дроу что-то поколдовал, рядом с нами открылся еще один телепорт, и теперь уже Шер дал всем отмашку шагать в него. В мою руку он опять вцепился намертво, а я также крепко держала Мертона. Коли уж я бедного шерица притащила за 3-9 земель, то не брошу до последнего, пока не пристрою окончательно. Шер косился на это, скрипел зубами, но ничего не говорил. В этот раз мы очутились опять посреди деревьев, за которыми виднелось какое-то большое здание, похожее на дворец. Вот туда-то мы и направились, всем своим дружным табором. Причем я взгромоздилась на Хаммера, которого вел Шер, так как топать в темноте своими ногами радости мало. Да и вообще, устала я сегодня. Мне б сейчас чего поесть и в люлю. Шер, а мы вообще куда? Нас сейчас так много, может, лучше в гостиницу какую? Мы все поместимся у тебя дома? Я не выдержала первое. «Поместимся». Шер счастливо улыбнулся. «Мы уже почти пришли. Погоди еще немного». Из парка мы вышли ко дворцу. «Ну ничего себе! Точно, дворец. С парадным крыльцом, со снующими вокруг разряженными придворными. Вернее, это я предполагаю, что придворные, потому как откуда мне знать, как эти эльфы одеваются? Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд». И что же это нам понадобилось во дворце? Если Шер притащил нас сначала знакомиться с местным правительством, то это он зря, точно говорю. Дроу загадочно улыбался, но объяснять ничего не спешил. А как только мы дошли до крыльца, к нам бросилось сразу несколько эльфов с приветствиями и стали утаскивать его для беседы. Похоже, Шера тут хорошо знают. Он извинился перед нами и, попросив подождать пару минут, отошел встречающими в сторонку. Я спешилась и переминалась рядом с Хаммером, почесывая Альфа за ушком и ожидая, пока Шер закончит свои разговоры. С одной стороны, было любопытно, но с другой, Я уже так утомилась от всей этой суеты, что просто сил не было вмешиваться. Мельтешащий вокруг дворца народ поглядывал на нас с интересом, но если на светлых эльфов они смотрели как на равных, на эрлингов с удивлением, то орк, гном и я вызывали скептический оценивающий взгляд, сильно попахивающий презрением. Вдруг сзади послышались шаги, и мелодичный женский голос произнес: «А это еще что за голодранцы?» Я оглянулась и увидела очень красивую стройную блондинку в шелковом платье в сопровождении трех мужчин. «Это она о нас, что ли? Почему это мы голодранцы, интересно? Все нормально одеты. Уж не хуже, чем она. Ну, точнее, я-то похуже, конечно, но я же в джинсах. Да еще Мертон в своей белой хламиде однозначно выделялся. Лера Ильманиэль — это спутники Лера Шармантаэля. Он появился сегодня наконец-то и притащил с собой вот этот сброд», — угодливо отозвался один из ее сопровождающих. «Ах, Лер Шармантаэль! А эта девка — его новая шлюха, что ли? Где он только ее подобрал?» Она презрительно сморщила идеальный носик и оглядела меня с ног до головы. «А вот это она зря. Я бы еще стерпела ласкательное слово «голодранца», чего уж там. Я нежно люблю потертые джинсы, в которых дырка на дырке, так что это меня ничуть не задевает. Но вот так обзываться ей не стоило». Моя группа дернулась, и кто-то зашипел, собираясь ответить, но я подняла руку, призывая к тишине. «А вы кто такая? Не желаете представиться?» Я ласково на нее посмотрела. «Смертная, кто дал тебе право со мной заговаривать?» Ее перекосило. «Впрочем, ладно, чего еще ждать от всякой швали? Ни малейшего представления о правилах поведения. Я — леди Илманиэль Версалап, официальная фаворитка владыки темных эльфов». «А-а-а», — протянула я поскучневшим голосом. «Всего лишь королевская шлюха, которая в каждой встречной женщине надеется найти коллегу по работе. А я-то думала...» За моей спиной раздалось дружное сопение. Похоже, мои сопровождающие сдерживают смех. «Ну-ну». «Что?» — взвизгнула блондинка. «Да как ты смеешь?» Она начала переходить в ультразвук. «Ишь, как неприятно правду дай себе слышать. Да я тебя с землей сравняю, мразь!» Я оглянулась на Шера, который только сейчас обратил внимание на это представление и направился в нашу сторону. А потом повернулась к светлым эльфам. «Уважаемый Эдельхир, а вы случайно не подскажете мне, по эльфийским законам, какое наказание полагается за оскорбление члена королевской семьи иностранного государства? Я решила не изобретать велосипед, а воспользоваться беспроигрышным вариантом запугать и поставить на место с помощью чудесной вещи, а именно юриспруденции». Эльфийка, услышав мои слова, резко замолчала, но после секундной паузы вновь завелась. «И кто это тут королевской крови? Уж не ты ли? Так всех членов королевской семьи людей я хорошо знаю. Лера Илманиэль, перед вами младшая ненаследная принцесса Аэрлингов Алетта из королевского рода Бертиль, принц-консорт рода Бертиль Илмарей Васкорта Хонер. Ну и представлюсь сам, потому что меня вы, кажется, тоже не признали. Я Эдельхир Ирн Элринор из рода Эйве, брат властелителя светлых эльфов. А это мой сын, Анарадель Ирн Элринор из рода Эйве». Голос Эдельхира вколачивал ледяные гвозди в крышку гроба блондинки, а я мысленно присвистнула. «Ничего себе! Брат властителя светлых эльфов с сыном! А я-то с ними все это время так запросто общалась. Хотя теперь объясняется, почему королева Лармена дала мне только список их имен, без фамилий. Шифровались они, значит. Ясненько. Но, ух ты, какое полезное знакомство я свела. Супер!» Илманиэль спала с лица, а ее спутники заметно поскучнели. «Наверное, наказание все-таки существует. Вот обязательно узнаю, какое. Хорошо бы эту милашку розгами выпороть, а то, похоже, ей за всю жизнь никто даже пальчиком не погрозил». Тут до нас наконец дошел Шер. Конец беседы он слышал, но все же решил уточнить остальное. «В чем дело?» — его голос звенел сталью. «Вау, я его таким еще никогда не слышала». «Да ни в чем особенном. Просто вот этот господин обозвал нас сбродом, а вот эта дамочка сказала, что мы гладранцы, назвала меня твоей шлюхой, мразью и пообещала сравнять с землей, наябедничала я, ласково глядя в глаза Илманиэль. Судя по ее полуобморочному виду, взгляд у меня был такой же ласковый, как у Гюрзы. Вот как значит. Лера, отец непременно узнает о вашем недостойном поведении и сам примет решение о подобающем наказании. Голос Шера холодил кровь, а взгляд покрывал тело Илманиэль ледяным панцирем. Круто. Тоже хочу так научиться. Вы опозорили нас перед представителями двух иностранных королевских семейств. Так, что-то я потеряла нить разговора. Причем тут отец Шера? Он у них тут какая-то шишка, что ли, отвечающая за наказание. Интересно, хватит ума у Шера не проболтаться о нашем браке или ему приспичит похвастаться, что он на принцессе женат? «Где отец?» — тем временем спросил Шер. «Он сейчас с дружественным визитом у властителя в Светлом лесу», — услужливо доложил один из спутников фаворитки. Она сама испуганно кусала губу, а в ее глазах плескался ужас. Шер поморщился и повернулся к нам. «Пойдемте, Леры, вам покажут ваши комнаты», — стал он давать распоряжение. «Сегодня уже поздно, поэтому ужин принесут в ваши покои, а завтра буду рад всех видеть за общим столом. Вас проведут. А лето Хаммера отведут в конюшню и позаботятся о нем, а твою мебель отнесут во дворец. Потом решишь, куда ты ее поставишь». Он кивнул, и ко мне тут же подбежал кто-то из слуг, стоявших до этого в сторонке и жадно прислушивающихся к скандалу, и попробовал взять у меня повод, чтобы увести Хаммера. Я погладила своего вороного, шепнула, что люблю его, и завтра зайду проведать. А сейчас пусть идет отдыхать. «Альф, сходи с Хаммером, проверь, чтобы там не обижали нашу птичку, а потом найдешь меня во дворце». Я снова погладила их обоих и отдала повод слуге. Он зябко поежился, оглядев рог и копыты моей птички, но послушно повел Хаммера куда-то в сторону. А Альф выступал рядом очень гордый и довольный, и лукаво поглядывал на Хаммера, мол, я тебя охраняю, птичка. «Лера? Леры?» Шер холодно кивнул фаворитке ее спутникам и пошел в сторону крыльца. «Ваше высочество!» Белая, как полотно, красавица присела в реверансе, а ее сопровождающие почтительно поклонились. «Чего? Высочество? Шер? Его высочество?» Я неверяще смотрела ему в спину. «И я это узнаю только сейчас?» «То есть за все то время, что мы были рядом, он даже не посчитал нужным мне ничего объяснить и сказать? Не нашел ни одной минуты ни на земле, ни здесь? Аристократ он, значит? И домик у него большой, места для всех нас хватит. И невесту ему, значит, родители найдут, а на мне он жениться ну никак не может. Ну еще бы. На обычной простой землянке без титула, конечно, не может. А вот как в принцессы попала, так сразу я ему сгодилась. И значит, он первым мужем стать должен. А я-то дура!» В душе поднималась глухая обида. Я тихо проследовала за всеми в сторону дворца. Мы прошлись по коридорам. В каких-то комнатах Шер расположил гнома, орка и Мертона. Какую-то комнатку отвел на двоих для моих телохранителей. Одни отдельные большие покои выделил для трех светлых эльфов. Я молчала всю дорогу, так как обидно было до слез, потому что только сейчас я поняла, что, оказывается, все это время он меня просто использовал. Наконец Шер остановился у очередных дверей и приглашающе открыл ее передо мной и Илмаром. «Проходите. Это мои покои». Я, не говоря ни слова, вошла. «Алеточка, ты пока поживи здесь со мной. А завтра я дам указание, чтобы для тебя приготовили отдельные комнаты. Все, как ты хотела. С гостиной, кабинетом. Илмар, для тебя спальня, а вон за той дверью. Располагайся. Завтра тебе тоже приготовят отдельные комнаты». Илмар насупился и собрался что-то сказать, но я его перебила. «Шермонтаэль, ты ничего не хочешь мне объяснить?» Я спокойно смотрела на него и не понимала, почему все это время считала, что мы такие прямо близкие друзья, и я могу ему во всем доверять. «Что?» — он вздрогнул от моего тона. «О чем ты?» «Я спрашиваю. Ты ничего не хочешь мне объяснить? Ты действительно принц темных эльфов?» «Ну да», — он пожал плечами. «Я действительно кронпринц темных эльфов. И как только отец вернется, я тебя с ним познакомлю». «Понятно. То есть ты считаешь, что поступил нормально, скрыв это от меня?» Я произносила слова с ледяным спокойствием. «По-твоему, то, что я узнаю, это только сейчас? Совершенно нормальное явление? И за все то время, которое мы жили у меня дома, и потом, уже здесь, в Альзерате, у тебя не нашлось одной минуты, чтобы мне об этом сказать?» «Малышка, ну подумаешь, ведь ничего страшного не произошло. Ну да, я принц, но это ведь ничего не меняет». Он начал нервничать. «Да нет, Шер, меняет. И очень многое. Ты ведь поэтому так испугался тогда, из-за браслета, когда подумал, что я собираюсь за тебя замуж. Ну как же, простолюдинка, и вдруг собирается обручиться с тобой, кронпринцем, так?» Он отвел глаза, а я продолжала. «А как только выяснилось, что меня приняли в королевский род аэрлингов, так я сразу же стала достаточно хороша для тебя. Ну, естественно, принцесса. Ровня. Такую и папе не стыдно показать. Ну же, скажи что-нибудь». Шер смотрел в сторону, переминался с ноги на ногу и хранил молчание. «А позволь-ка еще кое-что у тебя узнать. Почему ты не сообщил королеве Лормене о своем титуле? Ведь ты же должен был понимать, что если бы она знала об этом, то ни о какой казни над тобой и речи бы не шло. В самом худшем случае придержали бы и попросили выкуп. И ты не мог этого не знать, ведь так? Но ты молчал и позволил мне пойти на эту идиотскую затею с замужеством. Ведь Илмара я действительно спасала. Он-то не принц, его бы просто тупо казнили. Но ты... Тебе ведь ничего не грозило». И тут меня осенило. «А королева и знала. Не могла не знать имени кронпринца большого государства. Так, значит, вот что она имела в виду. И вот почему меня так внезапно удочерили». Я горько рассмеялась, вспомнив все взгляды и полунамеки королевы. «Господи, какая же я идиотка! Ой, дура!» Пыжилась изо всех сил, что-то пыталась изображать из себя, помочь кому-то. А оказывается, все так просто. Эрлинги, приняв в семью безродную девчонку, подстроили этот дурацкий суд, и я повелась. А они породнились с дроу, ничего не потеряв, а наоборот, только выгодов и от того, что меня приняли, и от того, что свадьбу эту подстроили. А я теперь... С двумя мужьями, ни одному из которых не нужна я сама, а нужно лишь то, что дает им этот брак. Илмару жизнь и свобода, а Шеру... Кстати, а что выиграл от этого брака Шер? Ну же, Шармантаэльдор Оровель из рода Рейнольдов, не хочешь мне ничего объяснить? Зачем тебе понадобился этот брак? Тебе тоже выгодно было породниться с королевским родом эрлингов, да? Небось, твой папочка даже рад будет. Не думаю, что многим эльфам удавалось подобное. Я с трудом роняла слова, а в горле стоял комок. «Малышка, ты не поняла. Все совсем не так», — выдавил Шер и шагнул в мою сторону. «Не подходи ко мне». Я резко отступила назад. «Что я не поняла? Но объясни мне, что же еще я не поняла? Зачем тебе все это понадобилось? Ведь я сама тебе никогда не была нужна. Так? Милая девочка, с которой можно похихикать, подурачиться. Еще и жизнь спасла, да и домой добраться помогла. Ты ко мне никогда не испытывал даже легкой влюбленности, так что не надо ля-ля. Так в чем же твоя выгода от этого брака?» «А я-то думала, что мы друзья». Я судорожно вздохнула. «Все, не могу больше. Пора прекращать этот бессмысленный разговор, все и так ясно». «Ваше Высочество, у вас во дворе найдется одна комната для меня, отдельная. Я ни минуты не хочу находиться рядом с вами, и уж тем более жить в ваших комнатах». «Алета, ты не поняла, не надо так, пожалуйста». Шер снова попробовал подойти ко мне и обнять. «Не трогай меня!» — я почти закричала на него. «Я думала, что мы с тобой друзья. Доверяла тебе. А ты, оказывается, все это время просто использовал меня. Я тебя видеть не могу. Есть комната. Если комнаты закончились, то я лучше остановлюсь в гостинице, но рядом с тобой я и секунды не хочу находиться». Комната нашлась. Илмар попробовал сунуться ко мне со словами, что он мой муж, и я должна ночевать с ним рядом, потому что он никому не доверяет. «Исчезни!» — рыкнула я на Илмара, так что он даже отшатнулся. «Я хочу побыть одна. Это так трудно понять. И никому ничего я не должна. Ясно? И уж меньше всего я должна что-либо вам. Свободу получили, крылья обрели, выгодных родственников завели. Все. Живите счастливо, а меня оставьте в покое». Меня уже несло. Истерика набирала обороты, но остановиться я просто не могла. Причем я отчетливо понимала, что это именно истерика, и мне нужно просто перестать накручивать себя все сильнее и сильнее. Но я не могла. Это была снежная лавина, которая неслась вниз, и пока не снесет все на своем пути и не исчерпает себя, бороться с ней бесполезно. Может, если бы Шер попытался сказать что-то вразумительное, объяснить, то я бы остановилась. Но он отмалчивался и отводил глаза, а это означало, что я во всем права. И я с грохотом захлопнула за собой дверь. Чуть позже прибежал Альф и стал скулить под дверью, когда я не открыла, думая, что это снова Шер или Илмар. Потом принесли ужин, и опять я открыла только после того, как слуги стали барабанить в дверь чуть ли не с криками, что еда остывает. Мы с Альфом поужинали и легли спать. Ночью раздался тихий стук в дверь. «Алеточка, открой. Поговори со мной», — услышала я тихий голос Шера. «Малышка, выслушай меня, пожалуйста. Все совсем не так, ты не поняла. Ну дай же я объясню тебе, открой, прошу». Я накрыла голову подушкой. «Хватит. Чего уж теперь, сама виновата. В конце концов, Шер никогда и не пытался меня убеждать в том, что мы друзья или что я что-то значу для него. Ну, подумаешь, воспользовался ситуацией, чтобы заключить политически выгодный брак с представительницей королевской семьи Айрлингов, так на то он и принц, точнее, кронпринц. Политики все такие. И неважно, из какого мира, цель оправдывает средства. Вот и женился Шер политически грамотно, как только выяснилось, что в качестве невесты я выгоднее, чем просто приятельница, и могу в чем-то, ведомым только ему, принести больше пользы, чем та его невеста, о которой он упоминал. Вот ведь получается, что еще какая-то девушка оказалась в дураках, точнее, в дурочках. Кто ж ее знает? Может, она-то в Шера как раз и влюблена? Кто их этих дроу разберет? Хотя лукавлю. Обидно было до слез. Я бы еще поняла, если бы Шер хотел жениться на мне, потому что я — это я, и потому что он испытывает ко мне романтические чувства. Если бы он добивался этого брака ради меня самой, я бы поняла. И даже не пикнула. Это было бы по-мужски. Но быть использованной вот так, ради женитьбы на моем титуле, а не на мне, я чувствовала себя вещью. Ну и черт с ними, со всеми. Потерплю годик, или сколько тут положено при фиктивном браке. В статусе жены, а потом оформим развод и пойдем каждой своей дорогой. Все равно недолго осталось. Буквально через несколько месяцев начнется новый учебный год, и я поступлю в школу. А завтра — шопинг. Ничто так хорошо не залечивает душевные терзания и расстройства, как с чувством, толком и расстановкой потраченные деньги. Я, наконец, успокоилась. Тьфу, нашла из-за чего переживать. Баеньки, а то завтра синяки под глазами будут. И первым делом надо будет с утра извиниться перед Илмаром и объясниться с ним. А то чувствую себя последней стервой, окрысилась на него ни за что, ни про что, а у него такие глаза стали. Прямо избиение младенцев. Эх, неудобно, как перед ним. Утром я проснулась замерзшая, голодная и с жаждой новых впечатлений. Не буду я Шера убивать. Пусть живет редиска ушастая. Но и сама рассказывать о себе никому не стану. А уж ему особенно. Нет уж. Доверие не бывает односторонним. Быстро умывшись, я снова влезла в джинсы, футболку и достала свои земные мокасины. Надо идти завтракать. «Альф, пошли добывать харч. Ты как насчет того, чтобы съесть слона? Чур одна нога и хобот мои, а остальное все тебе». Я подмигнула своему лохматику. Ответом мне было изумленное выражение мордочки, на которой явно читались вопросы. «Кто такой слон? Подружка, а ты уверена, что мне хватит этого всего остального? А то, может, ты мне и хобот с ногой пожертвуешь, а сама травки пожуешь?» Как только я захлопнула дверь в свою комнату, в конце коридора немедленно открылась дверь в покое Шера, и, собственно, выскочил он сам. И что-то видок у него был не сильно цветущий, а слегка помятый и с черными кругами под глазами. Ночь не спал, что ли? Переживал, поди. Ну и подумаешь, сам виноват. А вот и не жалко мне его совсем. Следом за ним из комнаты выглянул Илмар. Ой, а вот перед ним неудобно. Надо извиниться. «Привет, мальчики!» Я помахала им рукой. «А нас кормить будут или как? Если или как, то мы с Альфом категорически против». Я подошла к ним. Шер стоял и напряженно смотрел на меня. И Илмар тоже смотрел, но обиженно. «Илмарчик, иди сюда, мой хороший, я тебя поцелую. Ты не обижайся, что я на тебя вчера накричала. Это нервный стресс, а характер у меня плохой и буйный. Ты к этому привыкай». Я потянула Илмара за рубашку, вынуждая наклониться, и чмокнула в щеку. «А мне ты скажешь что-нибудь?» — тихо спросил Шер. «И тебе скажу. Чего ж не сказать. Убивать тебя не буду. И даже ругаться с тобой больше не стану, не бойся. Проехали. Что было, то было. Все равно ж у нас брак фиктивный. Годик-то мы все в состоянии потерпеть». Я холодно улыбнулась. «И у нас на сегодня куча дел. Ты как, с нами или выделишь провожатого? Мне нужно в банк, в магазины, ну и просто погулять». Шер криво улыбнулся в ответ. И мы пошли завтракать, забрав по дороге всю нашу компанию. Альфа, один из слуг, увел на кухню. Я сказала Манимонту, что он может сам съесть слона целиком, а я чайком с плюшками обойдусь. И лохматик радостно ускакал. «А вкусно кормят во дворце. Мне понравилось». Стол к завтраку был накрыт весьма обильно. Как говорится, первое, второе и компот. И я с огромным удовольствием съела кусок вкуснейшего пирога с вишней и блаженно улыбалась. Сейчас бы еще чашечку кофе вместо той травяной отравы, что они тут пьют. Но это я потом себе организую. А пока и так все неплохо. Дальше я просто наблюдала за остальными завтракающими и уважительно присвистнула мысленно, разумеется, оценив объем съеденного орком и гномом. Тут все было по-суворовски. Завтрак съешь сам. Впрочем, что-то мне подсказывало, что и ужин они не отдадут врагу. В качестве провожатого Шер пошел с нами сам. Я, как обычно, повесила свою сумку на Альфа, который довольно улыбался с этой мордашкой, натянула куртку, и мы пошли. Шагая по коридору, я тихонько, не привлекая ничьего внимания, сунула в руки Эдельхиру внушительный кошелек с золотыми монетами и выразительно показала глазами на его спутников, слегка задержав взгляд на Мертоне. Понятия не имею, много это или мало по местным меркам, но в любом случае им нужно купить теплую одежду, коней, оружие. Да и Мертона я на них повесила, так что ничего страшного, я не обеднею. У меня денег сейчас просто немерено, и вот как раз их-то мне и нужно положить в банк. Немного смущало, что Эдельхир оказывается королевской крови и может неправильно понять то, что я даю им деньги. Но, с другой стороны, сейчас-то у него с финансами не густо, а захочет потом вернуть долг, и я возражать не стану. Конюхи вывели Хаммера, который под презрительные смешки дроу послушно преклонил передо мной колени, и как только я взгромоздилась, мы тронулись в путь. По дороге было решено, что в городе мы разойдемся. Я с Шером и Илмаром, ну и, понятное дело, с моими телохранителями, эти за мной хвостом следовали, в одну сторону, а все остальные — в другую. Как меня заверил Эдельхир, город они хорошо знают и сами справятся. И вот ехали мы по столице и сворачивали шеи. Точнее, я ехала, остальные шли, да и шеи сворачивали мы все, кроме Шера. а Дроу спокойно играл роль экскурсовода. Город мне понравился. Красивый такой, добротный. Двух- или трехэтажные дома из темного камня за заборами с садиками. Чистые мощеные улицы. Много магазинов, таверен, статуи, даже фонтанов. Несколько мрачновато после светлого и радужного города Айрлингов, но все равно. Впечатление Дакарт производил. Такая строгая, мужественная красота, примерно как в старинных городках Чехии с их очаровательными особнячками. Не готика, конечно, но красиво. По-настоящему красиво. И вокруг толпы темных эльфов, которые с интересом разглядывали нас. Оценивающе осматривали крылья айрлингов, с восторгом смотрели на мощь Хаммера, с улыбкой оглядывали зубастую мордашку Альфа. Лично я такого интереса не вызывала, скорее, брезгливое недоумение. Выгляжу-то я как человек. Какой бы я там богиней, приемной айрлингицей и непонятно еще кем ни была, но все равно внешне оставалась похожа на обычную рядовую человеческую девушку. Причем особой красотой не блистающую, да еще и одетую не пойми во что. На фоне стройных, рослых и по-настоящему красивых эльфиек я выглядела не так, чтоб впечатляюще. Если во дворце, где с подачи Шера и скандала, устроенного Илманиэль, уже знали, что я не человек, а гостья из королевского рода айрлингов, а потому ничего лишнего себе в мой адрес не позволяли, то тут никто не церемонился. Встреченные дроу, судя по их взглядам, даже за разумное существо меня не считали. Неприятно. Особенно после того трепетного отношения, что было ко мне у айрлингов. Да, что-то мысль учиться в их школе магии уже не кажется мне столь замечательной. Шопинг мы начали с магазина одежды, причем мужской. Я, будучи запасливой хомячихой, теплые вещи с земли взяла, так что сейчас мне было хоть и не жарко, и пар изо рта не шел, но и не так, чтобы дубы дать. Хотя, конечно, в кожаной куртке прохладно. Надо было бы свитер под нее надеть. А вот моя команда медленно, но верно покрывалась сосульками. Выглядели брутальные крылатые мачо с красными носами грустно, поэтому было решено, что сначала утепляемся, а потом все остальное. «Шер, а чего так холодно-то? Я ожидала, что у вас тут тоже тепло, как у айрлингов», не выдержала я и зябко поежилась. «Ну, потому что долина Айлера намного южнее, да и закрыта она горами», спокойно объяснил Шер. «Там тепло. А вообще, сейчас еще только последний месяц сезона прохлады. Вот закончится Хелмант, начнется сезон ожидания расцвета и станет теплее». Я задумалась и стала прикидывать, какой же сейчас месяц по земному. Посчитав примерный срок, который я провела в долине айрлингов, я пришла к выводу, что сейчас середина февраля, скорее, даже вторая половина. Да, зима, однако. Хоть снега нет, и то хорошо. Погода была примерно как в Европе. Прохладно, но чисто и сухо. Только все равно холодно. Я шмыгнула носом. Черт, еще только простудиться не хватало. Мы зарулили в какой-то магазин, на витрине которого были выставлены мужские манекены. Хаммера у меня забрал выскочивший из магазина портняшка и привязал к деревянной стойке снаружи. А нас почтительно пригласил внутрь. Подумав пару секунд, я сняла с Альфа сумку и, присев перед ним на корточки, заглянула в глаза. «Альф, дружочек, ты останешься с Хаммером снаружи, охраняя нашу непарнокопытную птичку, а то вдруг его кто-то захочет украсть. Как же мы без него? Я на тебя рассчитываю». Манимонт скорбно фыркнул, показал Хаммеру язык, но послушно подошел и сел рядом с ним. А вот подлая птичка весьма ощутимо уколола меня рогом в попу, как только я встала. «Хаммер!» — я погрозила ему кулаком. «Джинсы порвешь, изверг! Я же люблю тебя и переживаю, чтобы с тобой ничего не случилось. А ты?» Шер с улыбкой наблюдал за нами, стоя на крыльце. Я украдкой взглянула на него. Он так и собирается от меня ни на шаг не отходить. «Уж на крыльце магазина, да еще под охраной Манимонта, мне ничего не грозит?» Разобравшись со своей живностью, я прошла мимо Шера и собралась войти внутрь, как Дроу вдруг обхватил меня сзади, подтащил к себе и крепко обнял, уткнувшись носом мне в макушку. Мы помолчали. «Я доверяю тебе. Никому во всех мирах я не доверяю так, как тебе. Просто я безумно боюсь тебя потерять. И да, я воспользовался этой возможностью. Не мог не воспользоваться. Пойми меня. Потому что ты нужна мне. Прими как данность, я не могу без тебя». Он развернул меня к себе и заглянул в глаза. «Прости». «Шер, да ты не переживай. Я просто сорвалась вчера и наговорила лишнего. Я не считаю тебя врагом. Это был обычный нервный срыв. Истерика». Я спокойно улыбнулась ему. «Малышка, ты просто не понимаешь. Моя свобода не принадлежит мне. Хочу я или нет, меня бы никто не стал спрашивать. Нашли бы мне выгодную по политическим соображениям невесту и все. И ты даже не представляешь, как я счастлив, что ею вдруг смогла стать ты. Не отталкивай меня. Я все для тебя сделаю. Все, что захочешь. Просто позволь мне это». Он наклонился и выдохнул это мне практически в губы. Ох, коленки предательски ослабли. Когда такой вот красавец смотрит в глаза и практически касается моих губ своими, то как-то трудно думать и сердиться. Так, взяли себя в руки и дышим, дышим, а то и легкие как-то вдруг работать отказались. Мир. Пусть все будет как раньше. И этот змей-искуситель с темными кругами под глазами легонько поцеловал меня. «У, ноги предатели, а ну возьмите себя в руки, я ж сейчас просто осяду тут, на крылечко». «Уговорил. Мир. И все равно ты, дурик ушастый, хоть и высочество, ты знаешь об этом?» «Знаю», — он кивнул. «Так значит, ты простишь меня? Совсем? И мы снова будем спать вместе?» «Тьфу ты, черт! Кому что, а вшивому баня! А я-то тут уши развесила, думала лямур, тужур, романтик, что ему нужен доступ ко мне, а ему нужен доступ к телу». Мозг стремительно вернулся на место, и организм снова заработал нормально. «Я подумаю». Я отстранилась. «Пойдем, а то холодно». И первой вошла в магазин. А наши спутники тем временем уже затарились по полной программе. Портной, смазливый светловолосый эльф только что в экстазе не бился, когда мои крылатики стали выбирать себе вещи именно у него. А уж учитывая, сколько мы всего навыбирали, в таком же экстазе наверняка бился и его бухгалтер. Магазинчик-то весьма не дешевый. Так, а вот над этим стоит поработать. «Лэр, а как вы смотрите на то, что часть суммы пойдет как бартер?» — обратилась я к портному. «Какой бартер?» — сделал он стойку и, прищурившись, внимательно оглядел меня. «Ну как какой? Хороший, конечно. Фирма веников не вяжет, так что все будет просто замечательно. Вот вы видите сейчас этих очаровательных крылатых юношей?» Портной кивнул. «А много подобных им вы встречали за свою жизнь?» «Ни одного», — честно ответил эльф. «Вот именно, потому что они — айрлинги. Так вот, через некоторое время сюда постепенно будут прибывать еще подобные экземпляры. И, как вы понимаете, им всем нужен будет гардеробчик по климату и местной моде. И с учетом физиологии. Ну там, плащики специфичные, рубашечки, курточки определенного покроя. Сечете?» «Секу», — протянул портной и окинул моих мальчиков плотоядным взглядом. «Вот, смотрите на этих двух потрясающих моделей». Я выдвинула вперед Делана и Керама. «Они к вам могут прийти еще пару-тройку раз, чтобы вы использовали их в качестве подопытных экземпляров. Мерки снять, проверить, удобная ли у вас одежка получается и так далее. Ну что я рассказываю великому мастеру прописные истины?» Я решила подсластить червячка на крючке. «Вам это виднее. Тогда у вас или будет некоторый запас уже готовых вещей, или же вы будете четко знать, как подогнать быстро к качественно и именно там, где нужно. А вы взамен часть одежды, которую они выбрали сейчас, подгоните под них и отдадите в качестве оплаты за их работу моделями. Годится? Годится. У портного непроизвольно сжимались и разжимались пальцы, и видно было, что мысленно он уже снимает мерки или что там еще снимают у модели. «Мальчики, вы все поняли?» — обратилась я к своим невозмутимым телохранителям, и они утвердительно кивнули. Вселенское спокойствие они познали давно, практически с начала работы на мою скромную персону, но его же надо продолжать развивать. Вот пусть и займутся, заодно пределы будут, да и денег на булавки себе подзаработают. Будем делать из подкаблучников мужчин. Надо их потом еще на тренировке с мячами загнать, да и Илмара заодно. Я перевела взгляд на блондина, и он тихонько попятился и постарался скрыться с линии огня за спиной у Шера. Да, Илмару Дзен еще только предстоит постичь. Ничего, займусь этим, никуда не денется. И я полезла в сумку за деньгами, чтобы оплатить покупки. Но Шер перехватил мою руку и укоризненно посмотрел. «Алета, ты в своем уме? Ты собираешься платить за все это сама?» «Ну да, это ж мои телохранители и мой муж», — я кивнула на Илмара. В общем, оплатил все покупки Шер, за вычетом стоимости одежды для Делана и Керама. И мы пошли в женский магазин. Я решила, что много вещей набирать не буду. Пару платьев, рубашки и, самое главное, местные брюки, так как зад морозить в платье и ездить в нем же верхом я никакого желания не испытывала. Посему, наплевав на все приличия, о которых мне толковал Шер, я выбрала себе пару мягчайших кожаных штанов в обтяжку. Лосины не лосины, но обтягивают весьма и весьма. Зато удобно и тепло. Могу я показать хорошую фигуру? Эх, к ним бы еще сапоги байкерские, и вообще отпад был бы. Еще мне подобрали несколько подходящих рубашек, теплую кожаную куртку на меху с кучей клепок и меховой жилет из какой-то местной зверушки, похожей на норку, который я сразу же натянула поверх своей косухи. И, вняв уговором Шера, взяла пару платьев для соблюдения приличий. Причем платье мне пообещали принести домой после подгонки, потому что, несмотря на мою хрупкую фигуру, оказалось, что эльфийки еще субтильнее меня в верхних 90, но при этом ощутимо выше. В обувной лавке мы подобрали всем обувь. Со мной опять вышла проблема, так как таких маленьких сапог у них не оказалось, а все имеющиеся были велики мне в среднем на пару размеров. Поэтому мы все заказали с доставкой во дворец, вызвав этим трепет у продавца, оплатили и ушли. Потом был банк. О, банк — это банк. Как мне объяснил Шер, все банки в Эльзерате держат гномы, и это целая сеть. То есть, придя в любое отделение в любом городе, можно снять со своего счета требуемую сумму. Достаточно капли крови для подтверждения, что я и есть та самая личность, которая является владелицей этого счета. Кроме того, можно взять вексель, чтобы не таскать с собой тяжелые кошельки, и предъявлять его к оплате. Короче, цивилизация банкиров forever. Отделение банка в Дакарте было расположено в монументальном приземистом здании из темного камня. Сосредоточенные гномы в форменной одежде сновали с деловитым видом, а за несколькими столами заседали суровые клерки. Я выбрала одного и, подойдя, присела к его столу. «День добрый, уважаемый. Я хочу открыть у вас счет. Это возможно?» «Разумеется, Лера. В каком металле? На какую сумму? На какой срок?» Клерк взял в руки перо и приготовился к работе. «В золоте? Надолго? На большую?» «На большую? А поконкретнее?» Гном поднял на меня глаза. «На очень большую. А поконкретнее это надо будет сейчас считать, и боюсь, что долго. У вас есть отдельное помещение для этих целей?» Я спокойно взирала на серьезного бородатого дядьку. Не объяснять же ему, что я понятия не имею, сколько у меня этой самой валюты. Я же, не считая, складывала кошельки в сумку. И таких кошельков у меня много. Клерк подозвал еще одного служащего, которого оставил вместо себя, и мы проследовали в это самое отдельное помещение. Ребят я оставила ждать в холле. Не хотелось афишировать свое благосостояние. А с собой взяла только Альфа. Меньше знают, спокойнее спят. В комнате, куда меня привел клерк, стоял большой каменный стол и несколько стульев, на один из которых он мне и предложил присесть. «Прошу вас, Лера, вынимайте ваши деньги, будем считать». Ну, я и начала вынимать. И вынимала. Когда кучка на столе стала размером с самого гнома, а глаза гнома размером с блюдца, клерк закашлялся и сообщил, что ему потребуются помощники. Нажав на какую-то кнопку на стене, гном вернулся ко мне и продолжил наблюдать за моими движениями с немым удивлением. Короче, мою скромную кучку считали 5 гномов, и считали они долго. Наконец мы подвели итоговую сумму и подписали договоры, которые, на мое счастье, у гномов было принято зачитывать вслух, ибо они тоже имели магическую составляющую и должны были быть озвучены. Затем у меня взяли каплю крови из пальца, тоже ее как-то магически зафиксировали, и я поставила ею отпечаток пальца на договоре. Гном, рассыпаясь в любезностях, объявил, что я одна из самых крупных вкладчиков и что они безумно польщены и все такое. А мне взамен кошельков была выдана магическая фигулька на цепочке, которая подтверждала мой вклад и позволяла снимать ежемесячно проценты по вкладу, если мне это понадобится сделать быстро, не только в отделении банка, но и у любого представителя гномьего племени, неважно, купца или мастера. А ему потом банк компенсирует эту сумму. В общем, мы остались очень довольны друг другом, когда я вдруг подумала, что, наверное, стоит оставить на хранение в банке и большую часть моих сокровищ. О чем я и спросила гнома. Он расшаркался и сообщил, что, конечно же, для прекрасной Леры они выделят самую замечательную ячейку, куда я смогу положить на хранение фамильное колье или диадему, ну или что там у меня. И я начала вынимать из сумки, что там у меня. Учитывая, что у меня было немало своих драгоценностей, которые я от жадности напокупала у эрлингов, плюс те, что надарили на свадьбу, да еще те, что мне презентовала королева Лармена, в совокупности это было очень и очень много. Гному поплохело. Он стал обмахиваться и держаться за сердце, и нам пришлось снова пригласить тех дядечек, что помогали нам считать золотые монеты. Пока мы все это описали, оценили и разложили, прошло еще много времени, и ячейка мне понадобилась размером с хороший сундучок. После банка мы еще немного погуляли. Шер все пытался помириться, а я, старательно затолкав обиду и злость на дно души, пыталась отвечать ему спокойно и не срываться периодически на рык, потому что все еще было обидно. Очень обидно. Гадко от того, что меня использовали, и уже не осталось прежнего доверия к нему. Но в то же время я понимала, что объявлять ему вендетту глупо. Взрослые же люди. В нашей истории надо как-то попытаться решить все миром, минуя стадию «ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок, не играй в мои игрушки». И поэтому я старательно делала вид, что все нормально, что я в состоянии общаться. Не знаю, может, в один прекрасный день что-то изменится или я изменюсь, и прежнее отношение к Шеру вернется, но пока что мне было трудно вести себя с ним нормально. Во дворец мы вернулись усталые, голодные, замерзшие, но крайне довольные прогулкой. А главное, мы закупили все, что нужно. Теплую местную одежду, оружие для деланной керама и коняшек для всех троих эрлингов. Компашка, прибывшая с нами из долины Айлера, тоже уже прихорошилась и выглядела одетой по сезону и вполне респектабельно. Я с удовольствием оглядела Мертона. Нет, все-таки какая же я умничка, что вытащила его оттуда. Вот прямо люблю себя хорошую. Да чего же классный парень получился, как только снял с себя эту жуткую белую хламиду и переоделся в нормальную мужскую одежду. Он, заметив мой оценивающий взгляд, ласково мне улыбнулся. «Алета, что у тебя с этим жрецом? Почему он так на тебя смотрит?» Шер, заметивший улыбку Мертона, немедленно сбился с шага и притормозил. «Ничего. Он мой друг. Очень хороший. А что?» Я улыбнулась Мертону в ответ. «Насколько хороший? С чего это он так тебе улыбается?» Шер начал заводиться. «Шер, не доставай меня. Мертон — бывший жрец. Этим все сказано», — заступился за парня Илмар. «Ах, вот как? И что этим сказано? И с какой, интересно, стати этот бывший жрец так смотрит на мою жену?» Шер уже открыто психовал. «Ох, Шер, не веди себя, как ревнивый коте. Я тебе уже сказала, что Мертон — мой друг». Я устало посмотрела на Дроу. «И вообще, ты начинаешь утомлять своей ревностью. Я, кажется, не давала тебе повода считать меня своей собственностью. Если тебе интересно, с чего он так на меня смотрит, то возьми и спроси его сам. А мне сцены закатывать прекрати. У тебя нет на это ни малейшего права». «И спрошу». Шер стремительно подошел к Мертону, который все это время стоял в стороне и слушал наш базар. «Ты...» «Потому что люблю ее», — спокойно перебил Шера Мертон, не дожидаясь вопроса. «Она моя!» — прошипел взбешенный Дроу. «Я знаю», — также спокойно пожал плечами Мертон. «Но на мои чувства к ней это не влияет никак». «Ой-ой, кажется, сейчас что-то будет». Мы с Илмаром переглянулись и, не сговариваясь, быстро шагнули к этим бойцовым петухам. Шер реально достал, но Мертона мне жалко. Есть сильное подозрение, что если дело дойдет до драки, то Дроу его укатает. Все-таки с физподготовкой у жрецов вряд ли дела обстоят хорошо. «Шер, а мы сегодня обедать будем? Прямо умираю от голода». Я взяла под локоть Дроу и потащила его в одну сторону, а Илмар, подхватив Мертона, повел в другую. По пути я выразительно посмотрела на Эдельхира. «И, кстати, а когда прибудет твой отец?» «Не знаю. Я ему уже отправил известие, что вернулся во дворец. Думаю, скоро», — повелся на мой отвлекающий маневр этот ревнивец. «А тебе зачем?» «Ну как зачем? Познакомиться. Интересно же взглянуть на твоего папочку. Да и надо передать ему письма и грамоты от королевы Лармены. Я же вроде как представительница аэрлингов. А хочешь, я тебе их отдам. Ты же, оказывается, кронпринц». Тут я поморщилась. «Значит, тоже можешь принять все верительные документы?» «Не стоит. В другой ситуации я бы мог выступить заместителем отца, но в данном случае давай лучше дождемся его, и вы с ним все обсудите. Время терпит. А у меня накопилась куча собственных дел, которые требуют моего личного присутствия». За обедом Эдельхир взял огонь на себя, отвлекая Шера от артиллерийской атаки злобными взглядами в сторону Мертона. «Ваше высочество, вы сможете помочь нам с телепортами в Светлый лес?» — спросил он Шера. «Наша магия, к сожалению, еще не восстановилась после полной блокировки магическим клеймом в течение такого длительного периода, так что сам я никак не смогу». «В Светлый лес?» — Шер задумался. «Нет, Лэр, сам Светлый лес я не смогу. Я там был всего один раз и снять координаты для открытия порталов не успел. И, к сожалению, мэтр Линкенкаль сейчас с отцом как раз в Светлом лесу. Могу предложить либо дождаться их, и тогда они вам помогут, либо же открою портал до границы наших территорий, а дальше вы уже сами». Эдельхир задумался, потер пальцами ножку фужера, окинул взглядом своих спутников. «Ну что ж, до границы значит до границы. Там мы сможем связаться с пограничной службой, и за нами пришлют. Давайте тогда сегодня же это и сделаем. В принципе, мы готовы отправиться сразу же после обеда». «Ваше высочество», — прогудел Буфур, — «а мы? Как насчет порталов в Гарет-Гархол и в Орохарт?» — он кивнул на орка. «Увы, господа, то же самое. Я ни разу не был в степях и в горах у гномов. Могу помочь порталами к границам, наиболее близким к вашим территориям, если вас это устроит», — Шер пожал плечами. Гном и орк переглянулись. Судя по тому, что они в основном держались вдвоем и чуть обособленно от эльфов, Парни явно сдружились за время пребывания в плену. «Значит, нас тоже до границы», — пророкотал Иррагор. «Дальше я верхом. Бафур, поедешь со мной? Никуда твои горы не денутся. Ты обещал, что обязательно будешь присутствовать на празднике пробуждения степи, и мы с тобой выпьем». «Да и поехали», — гном раскатисто рассмеялся. «Но потом ты ко мне, на праздник сотрясения гор». Ого, похоже, эти двое скарифанились. Так и будут теперь в гости друг к другу ездить. Мы переглянулись и спрятали улыбки. Сразу же после обеда вся моя команда разбежалась. Бывшие рабы ушли собираться. Своих телохранителей я отправила тренироваться с мечами, ну а я приготовилась всех провожать. Эдельхира я отловила и отвела в сторонку, чтобы поговорить о Мертоне. «Лэр Эдельхир, вы с Мертоном говорили? Все нормально, он едет с вами?» — спросила я тихонечко. «Да, ваше высочество, не переживайте. Я беру его под свою опеку, а дальше мы на месте разберемся, к чему его пристроить. Кстати, вы в курсе, что у него очень хорошее образование? Обучался он, по его словам, дома, но у него были отличные учителя. Думаю, отправлю его учиться вместе с Анаределем». «Ой, как хорошо-то было бы!» — я обрадовалась. «Лэр Эдельхир, у меня еще вопрос. Финансовый. Как мне лучше сделать? Выдать сейчас наличными сумму на траты для Мертона или открыть на его имя счет в банке и положить какую-то сумму туда?» «Лэра Алетта, вы позволите вас так называть?» «Прекратите!» — он нахмурился. «Я беру Мертона на полное содержание, поверьте, я совсем не беден, и ему будет выделяться ежемесячное жалование, как компаньону моего сына. А дальше, после обучения, посмотрим, к чему его приставить. Спасибо, огромное вам спасибо. Я очень рада, что мы с вами познакомились и что все так удачно сложилось. Надеюсь, мы с вами еще увидимся». Я протянула эльфу руку, и он поцеловал мне пальцы. «Непременно. Жду вас в гости. Вы ведь никогда не были в Светлом лесу, не так ли?» Он внимательно смотрел на меня. «Приезжайте. Я познакомлю вас с моей дочерью. Она у меня очень хорошая девочка. Думаю, вы найдете общий язык. До начала занятий еще несколько месяцев. Вы успеете на праздник всех богов. Буду вас очень ждать». Он улыбнулся. «Да, что-то мне подсказывает, что я сбегу от своих муженьков намного раньше этого самого праздника, учитывая, что сейчас только февраль, по земному исчислению, а этот праздник всех богов у них в день летнего солнцестояния, у меня есть все шансы либо стать вдовой, либо осчастливить моих мужей своей безвременной кончины». Провожать бывших рабов Илмар пошел со мной. По каким-то неизвестным мне причинам Шер повел всех для открытия портала в то же самое место, куда мы прибыли накануне вечером, в парк за дворцом. Первыми отправили гнома и орка. Эти двое шумно со всеми попрощались, пригласили нас всех в гости и, весело переговариваясь, шагнули в телепорт куда-то на границу территории дроу и степей. Затем Шер стал открывать портал для светлых эльфов. А я с улыбкой подошла к Мертону, чтобы попрощаться. «Я рада, что ты сделал правильный выбор. Учись, расти, и мы обязательно еще когда-нибудь увидимся». Я протянула ему руку. «Спасибо тебе, Алеточка. Я счастлив, что ты есть в моей судьбе». Он взял мою руку в свои ладони и сжал. «И просто знай, что я люблю тебя. Тсс, не перебивай». Он прижал палец к моим губам, когда я открыла рот, чтобы ему ответить. «Я ни о чем тебя не прошу. Ничего не жду. Просто знай о моей любви и о том, что ты — самое большое счастье в моей жизни». Мертон оглянулся на ожидающих его светлых эльфов, стоящих возле уже открытого телепорта. Потом сгреб меня в охапку, быстро поцеловал в губы твердым, уверенным поцелуем и шагнул в портал, не обращая внимания на Шера, рванувшего к нему, и на Илмара, который вцепился в Шера и пытался не дать ему подойти к нам. Эльфы шагнули следом. Портал закрылся, а Шер, вырвавшись из схватки Илмара, подскочил ко мне и вцепился мне в плечи. «Что это было? Почему он тебя целует? Какого демона он вообще к тебе прикасается? Ты моя жена, слышишь? Ты моя!» Он крепко держал меня за плечи и смотрел совершенно безумными глазами. «Руки убери!» Я высвободилась из его захвата. «А теперь слушай меня очень внимательно. Еще хоть раз устроишь такую сцену, и это будет последний день, когда ты вообще меня видишь. Я не твоя и никогда не была твоей. Запомни это раз и навсегда. И я не желаю выслушивать твои ревнивые скандалы и истерики. Это понятно?» Я перевела взгляд на Илмара. «Тебя это тоже касается? В гробу я видела все эти ваши брачные игры моралов. Мы женаты фиктивно. И если я захочу завести любовника, я это сделаю и даже спрашивать вас не буду. Более того, я как женщина Айрлинг могу вообще выйти замуж в третий раз. Со своей стороны я не буду возражать, если вы заведете себе подружек. Я все понимаю, дело молодое, и организм требует своего». Не обращая внимания на их взгляды, укоризненный Илмара и абсолютно невменяемый Шера, я махнула Альфу и пошла в сторону дворца. «Какой ужас! Ну, это надо так? Я, видите ли, его. Да с какой вообще стати? Мы даже не любовники, не говоря уж о чем-то большем». Меня начало трясти от злости. «Ненавижу! Ненавижу такие сцены! Был у меня один ухажер, который ревновал каждому столбу и караулил по вечерам у дома, все подозревая, что меня кто-нибудь будет провожать, а он поймает с поличным. Меня воротило от этих бесконечных сцен ревности. Я с ума сходила от злости и попыток объяснить, что это его больное воображение, а не я в чем-то провинилась. Теперь для меня отношения вот с такими ревнивцами — это табу. Хватит с меня того кошмара. До сих пор с содроганием вспоминаю те отношения и то, сколько сил мне пришлось потратить, чтобы он оставил меня в покое. Остаток дня я просидела в комнате. Вышла только один раз, чтобы сходить к ребятам и позвать на ужин, в надежде на то, что Шер уже успокоился, и можно снова нормально общаться. Подошла к двери в комнату Дроу и прислушалась. Из комнаты доносился какой-то грохот и звенящий голос Шера. «Она издевается надо мной, Грахен Тош, Илмар, но вот ты мне скажи, она что, слепая? Она ничего не видит и не понимает? Рахамедок! Да я с ума схожу, когда думаю, какого демона!» В дверь врезался какой-то тяжелый предмет. «Ой!» Я быстро отошла и вернулась к себе. «Пожалуй, поужинаю в комнате в одиночестве. Что-то меня пугают столь глобальные катаклизмы в эмоциях Шера». Утром ко мне в дверь постучались, и в комнату вплыл огромный букет цветов, а следом затек Шер, держащий этот букет. Ну а за его спиной маячил Илмар, выступающий группой поддержки. Шер помялся, прошел в комнату, поставил цветы на стол и повернулся ко мне. Я сидела и ждала, отслеживая их передвижение глазами. «Я прошу прощения за вчерашнюю вспышку», — выдавил, наконец, Дроу. «Я был не в себе. Обещаю, что подобное больше не повторится. А сейчас пойдем. Для тебя уже приготовили комнаты, которые всегда будут принадлежать тебе в этом дворце». Он помялся. «Мир? Не знаю пока, Шер». Я встала. «Надеюсь, ты сдержишь свое обещание, так как сейчас у меня острое желание больше никогда тебя не видеть». Дроу дернулся, как от пощечины. «Сдержу. Но у меня просьба. Точнее, у нас». Он оглянулся на Илмара. «Коли уж мы все семья и друзья, и я пообещал держать себя в руках, можем мы снова спать в одной постели?» Он нахмурился и добавил. «Я скучаю. Очень». Я закатила глаза. Вот о чем они, оказывается, думают. Тут вся жизнь кувырком. Что ни день, то что-нибудь новенькое. То скандалы, то интриги. А этим двоим лишь бы со мной в одной постели оказаться. «Вы издеваетесь, что ли? Чего вам так дался этот совместный сон? Между нами все равно ничего нет и не будет. Даже не рассчитывайте». Я фыркнула. «Идиотизм какой-то». «Я подумаю. Но пока мой ответ — нет. Эти двое переглянулись и повели меня осматривать комнаты. Они, кстати, оказались просто потрясающими. Шер учел все мои пожелания. Была большая гостиная со столиками, диваном, креслами, пуфами и даже банкеткой, камин и большой балкон с плетеными креслами и столиком. Был кабинет, в который поставили привезенные мною от эйрлингов секретер и кресло. И спальня с огромной кроватью, зеркалами, тремя креслами. Одна дверь из спальни вела в гардеробную, вторая — в ванную комнату. И везде толстые мягкие ковры, на которых можно было сидеть просто так. Из моей гостиной, запиравшейся на замок, выходила дверь в комнату, которая была чем-то средним между столовой и гостиной. Там были еще две двери, за одной из которых оказались апартаменты Илмара, а за второй — Шера. Короче, эти два кадра подсуетились так, что все наши комнаты были рядом и имели одну смежную, соединяющую их общую гостиную-столовую. Мне покои мои понравились. Они были действительно очень красивые и светлые. Я оттаяла. Так что, выгнав всех со своей территории, отправилась выгружать из своей чудо-сумки барахло. Я ведь даже приблизительно не знаю, сколько у меня там сейчас вещей. Придется все подряд развешивать в гардероб, а дальше разберемся. У меня как-то никогда не было одежды в таком количестве, и все свои платья я знала в лицо. А тут мне со многими вещами приходилось знакомиться. Алиса — это пудинг, пудинг — это Алиса. А вечером я собралась спать. Ха, наивная дурашка. Я ведь и правда хотела лечь спать. Тихо и мирно. И вот когда я, вся такая томная и меланхоличная, выплыла из ванной в пижамке, то обнаружила в креслах обоих своих муженьков. И оба только в полотенцах на бедрах. «И что это вы тут делаете? Да еще в таком виде!» Я кивнула на их махровые тряпочки и, стараясь не пялиться на эти две горы тестостерона, продефилировала мимо них к кровати. «Ну, мы после ванной», — улыбнулся Илмар. «Спать пришли. Мы же договорились, ты обещала подумать», — промурлыкал Шер. Я быстро скользнула в постель, натянула одеяло до подбородка и скромненько поправила топик. А эти два нехороших ни человека скинули с себя свои полотенчики и, в чем мама родила, пошли к постели. «Ребят, а вы не офигели ли, родимые?» Я вытаращилась на них, причем каюсь. Вытаращилась я на то, что до этого было спрятано под полотенчиками. «Ну, не каждый же день такой стриптиз показывают. А вдруг больше не увижу? Надо ж хоть поглазеть, кого мне в качестве супружников Бог послал, точнее богиня, точнее прабабушка, чтоб ее любимую. Ух, какое мне досталось! Ой, каких мне послали!» Я начала грызть кулак. «А мышцы-то? А кубики-то? А капельки воды на груди и животе? А какие ягодицы? Все, пристрелите меня, иначе я за себя не ручаюсь. Я же вообще уже не помню, когда в последний раз была с мужчиной». «Мальчики, вы бы прикрылись, что ли, а?» — промямлила я. Причем я это медленно мямлила, а глаза мои даже моргать отказались, а то вдруг снова откроются, а кино уже закончилось. А эти два изверга, не торопясь, шли к кровати, и ведь гады даже не пытались прикрыться. У меня сердце уже пыталось вылезти из горла, чтобы тоже посмотреть, что ж там такое показывают, что глаза сейчас вывалятся. Я сглотнула, не выпуская его наружу. Тогда оно начало колотиться как бешеное и скандалить, что так нечестно, и оно тоже хочет посмотреть. Мозг попытался дать глазам команду зажмуриться, чтобы не подвергаться такой психологической атаке, но был послан. Глаза зажмуриваться отказались, а наоборот, еще сильнее распахнулись, чтобы ничего не пропустить. Тогда мозг стал цинично прикидывать, кого бы я хотела первого. Ужас, короче. Вот честно, если бы на них сейчас были плавки, как у стриптизеров, я бы, не задумываясь, положила им туда за резиночку все свои сбережения, потому как ни в одном стриптиз-клубе не увидишь такого. Ну, короче, того, что я видела сейчас. А мы тебя не стесняемся. Ты ведь нас тоже не стесняешься, — тягуче протянул Шер. Но ты можешь не смотреть, если опасаешься за свою нравственность, — томно добавил Илмар. Они стали огибать кровать с двух сторон, чтобы лечь по бокам от меня. А я почувствовала, что мои глаза, как у хамелеона, разъезжаются в разные стороны, потому что выпустить из вида хоть одного из них было выше моих сил. «Ребят, прикройтесь, а то ведь я ж сейчас изнасилую вас обоих в особо извращенной форме, и придется нам всю жизнь мучиться вместе, потому что нас тогда не разведут», — решила я их припугнуть. «А мы тебя совсем не боимся», — шепнул Шер, скользнув ко мне под одеяло. «Можешь нас даже не пугать», — тихо добавил с другой стороны Илмар. Я с усилием закрыла глаза, стараясь собрать их в кучу. Шер надавил мне на плечи и уронил на подушку. А потом эти два возмутителя моего гормонального фона придвинулись поближе, поцеловали каждый в плечо со своей стороны, пожелали мне спокойной ночи, отвернулись и приготовились спать. Нет, ну просто слов нет. Какая к чертовой бабушке и моей прабабушке спокойная ночь? Меня ж сейчас от гормонов разорвет. Как интересно, я должна спать, когда с двух сторон от меня лежат два таких невероятных тела? «Не елось», — пробурчал Шер через плечо, чуть повернув голову. «Сладких снов», — отозвался Илмар и поудобнее уложил крылья. И они, спокойно устроившись, равномерно задышали. «Нет, ну это... ну просто... вообще ни в какие ворота. У меня даже слов нет, одни междометия и многоточия». Я полежала, затаившись. Дышать было трудно. Кровь устроила извержение вулкана. Сердце пыталось все-таки выпрыгнуть из груди. Гормоны бушевали. И вот пока я всю эту локальную бурю в своем организме успокаивала, эти двое уже мирно посапывали. Кошмар. А я полночи боролась с собственным организмом и пыталась заснуть, чтобы проснуться утром от стука двери и испуганного ойка. С трудом продрав глаза, я оторвала голову от подушки и увидела горничную, которая смотрела на наше лежбище. Я перевела взгляд туда, куда она смотрела. И, застонав, уронила голову обратно, потому что эти два бесстыдника ночью раскрылись и спали сейчас, абсолютно голые, с двух сторон прижавшись ко мне. Боже, представляю, какие теперь пойдут сплетни и что обо мне будут думать. В общем, так у нас и повелось. Днем мы существовали автономно, и я ребят практически не видела. Шер попросил немного потерпеть и не скучать, объявив, что за его долгое отсутствие тут накопилось энное количество неотложных дел, требующих его личного присутствия, и целыми днями где-то пропадал. Илмар с утра до вечера тренировался на мечах вместе с моими телохранителями, а я изучала дворец и окрестности. Встречались мы только за ужином, а к ночи ребята заявлялись в мою спальню, и мы спали как младенцы. Слуги и придворные переглядывались и шушукались мне вслед, но в глаза никто ничего говорить не решался, поэтому я просто махнула на все рукой. То, что мы женаты, похоже, никто не знал, а посему считали, что это я такая ненасытная особа, что одного мужчины мне мало. Хотя порой у меня закрадывалась мысль, что это не есть хорошо, и я в их глазах выгляжу, мягко говоря, не очень прилично. И, может, следует рассказать о том, что мы женаты. К тому же, как выяснилось, история с хамством Илманиэль и о том, что я, оказывается, не человек, а эрлинг, причем принцесса, приобрела огласку и научила дворцовую публику осторожности. Так что нарваться идиотов не находилось, но и дружить со мной никто не спешил. Дроу старательно игнорировали мое присутствие, хотя и очень вежливо. Не придерешься. Пару раз в коридорах я сталкивалась с королевской фавориткой, но она тоже делала каменное лицо, косилась на Альфа и, слегка присев в реверансе, если сталкивалась со мной взглядом, быстро уходила, практически убегала. А я и рада. Вот уж меньше всего мне хотелось общаться с этой надменной стервой. Два вечера мы с Шером потратили на то, чтобы обучить меня местному алфавиту. На компьютере это было быстрее. Шер вон научился читать буквально за час. Но даже так, по книжке я быстро освоилась. Буквы я выучила быстро, спасибо новой памяти. А дальше уже было только дело тренировки и нарабатывание навыков беглого чтения на местном языке. Что я и делала в свободное время, изучая книги по истории аэрлингов, которые привезла с собой. А то неправильно как-то. Я же вроде их представительница, а ни черта не знаю о своем народе. На третий день я обнаружила бальный зал. Точнее, судя по его размерам, зал не совсем бальный, а что-то типа малого зала для чего-то такого, для чего нужно много зеркал. Ой, как я обрадовалась! Я уже так давно не танцевала! Тело требовало привычной нагрузки, а душа просила музыки и танцев. Так что я в тот же день этот зальчик оккупировала для своих занятий. Была, правда, некоторая сложность с переодеванием, так как идти через весь дворец в той одежде, в которой обычно проходили мои тренировки, было не камильфо, местные дроу и так от меня шарахались, поэтому смущать их своим спортивным видом не хотелось, но и в зале переодеваться было неудобно. Так что я стащила из комнаты Шера плащ и, одевшись у себя в комнате, потом заматывалась в него и, как мрачное привидение, следовала до танцевального зала. А там уже пускалась во все тяжкие, пристроив свой проигрыватель на окошке, чтобы хватало солнечного света для батарей. Господи, как же, оказывается, я соскучилась по земле, по друзьям и родителям, по музыке, по безумному ритму большого города и даже по своей бывшей работе. Вот уж ни за что бы не поверила, что однажды скажу такое, но тем не менее. Поэтому я включала музыку и, полностью забыв обо всем на свете, танцевала. Несколько раз замечала, что за мной подглядывают и подслушивают. Сначала это мешало, и я сбивалась, но потом стало все равно. Пусть. Главное, что молчат и не лезут. Примерно через неделю после нашего приезда в Дакарт Шер заявил, что забирает Илмара, и они на два дня уезжают на осмотр границ, так как у дроу оказались дела в отдаленных территориях тоже, а отец все не возвращается. Пообещав, что они вернутся к вечеру следующего дня, ребята сразу после завтрака уехали, а я осталась предоставленной самой себе. Делать мне по-прежнему было совершенно нечего, и я откровенно дурила от скуки. Все же я не привыкла к такому тупому и праздному времяпрепровождению. Читать поднадоело, гулять одной было скучно и холодно, да и не любительница я прогулок на природе. Оставались только тренировки. И вот как только Шер с Илмаром уехали, я переоделась, взяла свою технику, замоталась в плащ Шера и побрела в нужном направлении. Мне оставалось спуститься по одной из последних лестниц, ведущих в холл, когда я задумала кощунственное с точки зрения соблюдения приличий действия. Собственно, я давно собиралась осуществить сие кощунство, но как-то всегда вокруг было слишком много дроу. А именно, я мечтала скатиться по перилам одной из этих широких лестниц, которые, как два крыла, вели со второго этажа вниз, к парадным дверям. Это превратилось в навязчивую идею, но лестницы были такие длинные, а перила у них такие гладкие и широкие, что я решила, скатиться будет здорово. Детство, конечно, но перила манили, и я только караулила момент, когда вокруг никого не будет, чтобы меня не застукали. И вот сейчас мне, наконец, повезло. Ура! Я оставила проигрывателю стеночки, чтобы забрать его потом, пристроилась поудобнее на широкие перила, обмоталась плащом и поехала. Ух, это было круто! Я даже не предполагала, что мне так понравится. Так как лестницы были спиральные, то к середине я уже хорошо разогналась, а в самом конце, как пробка из бутылки, взлетела вверх врезалась в какого-то мужчину и погребла его под собой. Черт! Ну что за невезуха такая? Вот откуда он вынырнул? Ну только что же никого не было. Я приподнялась на локтях и нечаянно вдавила мужика в пол. Он крякнул. Вот что-то мне это напоминает. Откинув с лица волосы, я посмотрела на жертву моего баловства. «Мужчина!» Начала я и присмотрелась. «Ой, какой вы интересный мужчина!» «Ох, какого! Я мужчинку-то придавила, бог ты мой! И где только таких красавцев делают?» Жгучий смуглый брюнет с идеальными чертами лица. Он был невероятно красив на фоне прочих дроу и даже моих мужей. Черные волосы заплетены в косички и уложены в какую-то сложную косу, причем очень длинную, потому что она лежала рядом с ним на полу. Черные брови и ресницы и очень темные фиолетовые глаза. И вот эти брови удивленно приподняты, а фиолетовые глаза смотрят на меня с любопытством и, собственно, чего-то ждут. «Здравствуйте, Лэр. Я вас прижала». Я поелозила, устраиваясь поудобнее, и улыбнулась ему. Мужик снова крякнул под моими локтями, но выбраться не пытался, а я тоже не спешила вставать с него. «Есть немного. Не желаете встать?» Он хмыкнул, и уголки его губ дрогнули. «А вам неудобно, да?» Я попробовала приподняться, но локоть вновь соскользнул, и снова мужик крякнул. «Ох, да нет, ничего, лучше лежите, а то вы во мне сейчас дырку сделаете». Этот красавец уже откровенно забавлялся. «Да, но вы извините, я просто по лестнице прокатиться решила. Не поверите, с детства мечтала прокатиться когда-нибудь именно вот по такой лестнице. Я подобное в музеях-усадьбах видела». «Ну и как? Понравилось?» У него в глазах уже плясали смешинки. «Очень. Рекомендую». Я кивнула с улыбкой и снова убрала с лица волосы, которые падали вперед. «Спасибо, но я, пожалуй, воздержусь». Эльф все-таки не выдержал и фыркнул от смеха. «Зря. Честно, такой кайф. Прямо как на каруселях прокатилась. Вы, если надумаете, зовите. Я вам компанию составлю. Тут лестниц две». Я тоже рассмеялась. Тут откуда-то сзади раздался пронзительный голос королевской фаворитки, которая явно двигалась в нашу сторону. Я поморщилась. «Ладно, пойду я. А то сюда идет королевская стерва, ой, то есть королевская фаворитка. Не хочу я с ней сталкиваться. Между нами жуткая женщина». Я сползла в бок, не обращая внимания на придушенный смешок мужчины, и встала. Снова замоталась в плащ, прикрыв свой танцевальный беспредел, и побежала вверх по лестнице за своим плеером. На следующий день я опять не знала, чем заняться. Скучно было до одури, а ребят я ждала только к вечеру. Почитав у себя, потом еще полдня помыкалась по дворцу и вдруг поняла, что ужасно хочу блинчиков, и что я безумно соскучилась по нормальной, привычной еде, и сейчас вот просто умру, если не получу эти свои вожделенные, тонюсенькие, кружевные блинчики. Но где тут у этих дроу кухня, я не знала. Поэтому мне пришлось спросить Альфа, чтобы он меня сопроводил туда, где ему выдают вкусняшки. Манимонт плотоядно улыбнулся, сообщил, что поесть это он завсегда готов, и повел. На кухне меня встретила изумленная тишина и несколько недоуменных взглядов. Я помялась на пороге. «Народ, а кто у вас тут за главного?» — решилась я наконец, вспомнив, что мне положено первой обращаться к нижестоящему по рангу. «Я, ваше высочество. Вы желаете что-то особенное к ужину?» Вперед выступил эльф в белом колпаке. «Да, желаю. Вы не могли бы напечь блинчиков? Очень хочется». Я вопросительно взглянула на него. «Блинчиков?» Повара переглянулись. «А что это?» «Ну, из теста. Такие жареные тонюсенькие лепешки. Умеете?» Они не умели. Более того, Никогда даже не слышали о таком странном блюде, варвары. Подумав, я решила, что спасение умирающих от голода — дело рук самих умирающих, а посему велела выдать мне фартук, ингредиенты и посуду. А также заявила, что сейчас покажу им мастер-класс по приготовлению этих самых блинчиков. «Так, господа повара, я сделаю сейчас только для меня и неважно, поэтому пропорции запоминайте, потом сами будете делать. Тащите 2 литра молока, 2 яйца, соль, сахар, муку, растительное масло, литр — это примерно вот столько». Я ткнула пальцем в какую-то посудину на столе. Повара переглянулись и с огромной неохотой, но все же предоставили мне место и все, что я потребовала. Видно было, что им очень не хочется пускать меня в свою вотчину, но спорить они не решились и просто стали внимательно наблюдать за моими манипуляциями. Вслух, правда, ничего не говорили, так что я перестала обращать на это внимание, ибо какая-никакая, а я высочество, хотя не нравлюсь им. Первые 3-4 блинчика, которые, как обычно, вышли комом, пока я приноровилась к местной сковороде и густоте теста, слопал Альф. Еще 2 пришлось пожертвовать старшему повару и его помощнику для дегустации. Ну а остальные, как только допеклись, я накрыла выданной мне здесь же серебряной крышкой, чтобы не остывали, и поволокла к себе в комнату, прихватив всякие вкусные добавки к ним и бутылку вина. И вот мы с Альфом брели по коридору, страшно довольные собой, а я еще и в предвкушении того, как сейчас с этими самыми блинчиками устрою праздник живота под названием «Смерть фигуре», Альф тащил авоську с вином и топпингами к блинчикам, а я — само блюдо. И вдруг, уже на подходе к моим покоям, я, нос к носу, столкнулась с давешним потрясающим дроу, который стоял, перегораживая дорогу, и с интересом наблюдал за нашей процессией. «Здравствуйте, Лэр», — я улыбнулась ему. «Я вам вчера синяков не наставила?» «Здравствуйте, нет, не успели. У меня калет хороший, крепкий». Он хитро улыбнулся мне в ответ. И я перевела взгляд на его черный кожаный калет, надетый поверх белой рубашки. «Хороший калет. И рубашка под ним хорошая. И все, что под рубашкой, и ниже, тоже очень даже такое хорошее. Так, спокойно, что-то меня не в ту степь заносит». «Так значит, вы и есть та самая принцесса Айрлингов, которая спит сразу с 2 мужчинами, и один из них — кронпринц Шермантаэль?» Эльф с интересом меня разглядывал, а я поскучнела. А я-то думала, а он пришел сплетни собирать, да еще и бестактный такой. Ну ладно, сплю так сплю, буду играть свою роль, как положено. «А вы с какой целью интересуетесь? Желаете присоединиться?» Я ласково посмотрела на него, вздохнула и томно опустила ресницы, а потом медленно их подняла. «А что, у вас есть еще вакантные места?» Мужик хмыкнул с улыбкой, но не смутился, а продолжил флиртовать. «Но так как я принцесса Айрлингов, то могу вообще целый гарем иметь. Мне даже положено. По статусу». Я улыбнулась и слегка прикусила нижнюю губу. Тут у красавчика дрогнули ресницы, но глаз он от моих губ не отвел. «А чем у вас так вкусно пахнет?» — сменил он тему разговора. «Блинчиками. Вы их как, уважаете?» «Блинчиками?» — он удивленно приподнял брови. «А что это?» Я сняла крышку с блюда, и умопомрачительный аромат поплыл по коридору. Мужик невольно сглотнул. «Хотите попробовать?» Я с улыбкой наблюдала за жертвой вкусовых ощущений. «Хочу, а можно?» Он улыбнулся мне в ответ. «А чего ж нельзя? Но не в коридоре же. Пойдемте, я угощаю. Мы ведь уже почти дошли». Я накрыла блюдо крышкой и направилась к двери в мои покои. Эльф послушно следовал за мной. «Простите, Лэр, а вас как зовут?» Я оглянулась на него через плечо. «Вы можете называть меня Кир, а вас?» «А я Алета. Прошу». Я прошла в гостиную, сгрузила на один из низких столиков блюда и забрала у Альфа вино и топпинги. Достала из шкафчика два фужера и кивнула Киру на бутылку. Он понятливо взял ее и, открыв, разлил вино по бокалам. «Ну же, присаживайтесь, лэр Кир. Сейчас буду угощать вас. Надеюсь, вам понравится. Сама пекла. Вы с чем любите? С вареньем? Есть еще рыба соленая, сметана, мед?» Я присела на ковер у столика и приглашающе махнула своему гостю. «Можете называть меня просто Кир, а я не знаю. С чем вкуснее?» Он с интересом наблюдал, как я расставляю горшочки с топпингами, и чему-то улыбался. «Ну, тогда пробуйте совсем по очереди». И мы стали пробовать. Опытным путем выяснилось, что Киру больше всего это блюдо нравится с соленой красной рыбой, если ее завернуть внутрь, и с медом, в который макать. Ну, а я ела с брусничным вареньем. А запивалось все это вином, которое мне любезно выдали на кухне повара. В общем, хорошо мы напробовались. Я наелась довольно быстро, и после третьего блинчика просто пила вино маленькими глоточками. А вот Кир оказался то ли очень голодным, то ли так проникся, но блинчики стремительно исчезали с блюда. Да, похоже, Шеру с Илмаром ничего не останется. Но не отбирать же теперь, Клюш сама пригласила. Наконец он тоже сыто отвалился от стола. «Ну и как вам?» «Божественно. И я удивлен, что вы сами это пекли». Он довольно улыбался и пил вино. «Ну а что делать, если ваши повара этого не умеют?» Я рассмеялась. «Пришлось мне встать к печи. Я рада, что вам понравилось. Думаю, теперь вы тоже сможете их есть. Я научила здешних поваров их печь». Мы смаковали вино и думали каждый о своем. Кир уходить не собирался, а наоборот. Удобно устроился на ковре, вытянув ноги и откинувшись на диван, и расслабленно наблюдал за мной. «Кир, может, в карты сыграем? Вы не торопитесь?» Я подумала, что не знаю, о чем с ним говорить, и молчание явно затягивается, но не выгонять же. «Можем и сыграть. Я, правда, не умею. Но если вы меня научите, то я с удовольствием». Я быстро вышла в спальню и вернулась с колодой карт. Не то чтобы я такой уж картежник. Так, иногда, если только в хорошей компании. Да и не знаю я игр особо, но уж в дурака, простого или подкидного, этому даже я смогу научить. Раздав карты, рассказала правила, и мы сыграли первую тренировочную игру, в ходе которой я все объясняла. Ну вот, собственно, эта игра называется «Подкидной дурак». Тот, кто проиграл, дурак. Понял. А на что будем играть? Какие обычно ставки приняты? Поинтересовался Кир. Да никакие, в принципе. Просто играть и все. Ну или всякая ерунда. На желание, например. Причем на глупое, типа залезть под стол и помяукать или забраться на стул и покукарекать. Но я думаю, нам с вами на желание играть не стоит. Я про себя хихикнула, вспоминая Айлантара, и подумала, что желания у меня порой весьма специфичные. «А какие еще возможны ставки?» — удивленно хмыкнул Кир. «А, еще более дурацкие. На раздевание, например. Проигравший снимает что-то одно с себя. Или на щелбаны. Или на интерес. Тот, кто выиграл, задает вопрос, а проигравший должен на него честно ответить». «Нет, на щелбаны не пойдет. Не могу ж я девушку бить», — Кир подумал. «И на интерес не стоит. Вдруг мы начнем выпытывать друг у друга государственные тайны. А какие еще? Ну, или на поцелуи. Но нас всего двое, поэтому поцелуи тоже отпадают». «Отпадают?» Кир с интересом скользнул взглядом по моим губам. «Ну, тогда давайте на раздевание. Я не против». Тут уже я задумалась, прикидывая количество надетых сейчас вещей и то, сколько партий я продержусь, если вдруг мне не будет вести. Получалось нормально, учитывая брюки с ремнем, рубашку, жилет, украшения, обувь и чулки. Ничего. Не уверена, правда, что это хорошая идея. Ох, и настучит мне по голове Шер, если застанет. Но, с другой стороны, интересно ж посмотреть на этого Кира, без рубашки. Да и остановиться можно вовремя. Совсем раздеваться в мои планы не входит. Думаю, до рубашки можно. Она у меня длинная, как туника. Попу прикрывает, если на выпуск. И мы начали играть. В какой-то момент бутылка вина у нас закончилась, и я, выглянув в коридор, попросила пробегающего мимо слугу принести еще пару. И мы продолжили игру. Как-то незаметно закончилась и вторая бутылка, и третья. Я практически не пила, только понемножку отпивала, а вот Киру было уже хорошо. Он улыбался, флиртовал и, похоже, получал массу удовольствия от нашей игры. Играл Кир с полной самоотдачей, азартно. Мы даже шумно поспорили пару раз. Он обвинял меня в жульничестве, при этом я сама вынула у него из-за рукава заныканную карту, а он громко возмущался, что это случайность, и он тут ни при чем. Вот ведь, а с виду такой приличный эльф. При этом ему возмутительно везло, и если бы на мне не было надето столько украшений, то нам уже давно пришлось бы прекратить игру, так как мне просто нечего было бы снимать. В общем, душевно мы развлеклись. Давно я с таким удовольствием не играла в обычные карты. Битта, а лето вы снова проиграли. Кир довольно рассмеялся. «Да ну вас, Кир, вот знала бы, что вам так везет в карты, даже не села бы с вами играть», — пробурчала я, снимая второй чулок. «Я вас потом научу в шашки и нарды играть. Там ставок нет. Хотите? Или в шахматы? Но, правда, шахматистка из меня не очень». Собственно, по уговору, это была наша последняя партия, так как мне больше снимать было нечего. Я сейчас осталась только в белье и длинной рубашке, а Кир сидел в одних белых подштанниках, и в запасе на эту игру у него была только какая-то хитрая заколка в волосах. Да и на мне из украшений остались только кольцо прабабушки и подвеска из лунного камня, но их я снимать не планировала, ни при каких обстоятельствах, так что на этом наш карточный турнир подошел к концу. И тут хлопнула дверь и донесся голос Шера. «Малышка, мы вернулись, а чем у тебя так вкусно пахнет?» Дверь открылась. На пороге гостиной нарисовались два моих мужа и в остолбенении застыли на пороге, окидывая нашу группу обалдевшим взглядом. Кир, сидевший у двери спиной, тоже оглянулся и с улыбкой посмотрел на них. «Да, представляю зрелище. Сидим мы с Дроу на полу, с картами в руках, в окружении пустых бутылок и горы вещей, вперемешку моих и его, которые мы просто кидали в одну кучу. Папа?» Растерянная Шера. «Папа?» Удивленная Илмара. «Папа?» Полная обиды мое. Я закашлялась. «Ну, твою ж мать! Твоего шерпапу! Ну, почему? Почему мне так не везет? Только встретила такого потрясающего мужика, от взгляда на которого поджилки трясутся, и раскатала губы. А вот тебе, Олеточка, познакомься с собственным свекром. Это даже хуже, чем знакомство с факерами. Это вообще первая часть их фамилии много раз». Кир потянулся и плавно встал, а Шер уставился на его подштанники и приподнял брови. «Отец, а что вы тут делаете? Твоя Алета угощала меня блинами, и мы играли в карты». Кир рассмеялся. «Я уж и не помню, сколько столетий я так не веселился». Шер перевел взгляд на меня. «Ой, что сейчас будет?» Но Шер не говорил ни слова, а просто смотрел на меня, и я почувствовала, что мне становится ужасно стыдно, и что, кажется, я дура. У меня начали гореть уши. Тихонько встав, я ретировалась в спальню, чтобы одеться. Не глядя, натянула на себя первое попавшееся платье вместо рубашки и вернулась в гостиную. Кир тоже уже успел надеть штаны и рубашку, повернулся ко мне и закашлялся. «Ну что еще? Я же оделась!» Я опустила глаза, чтобы проверить, чего не так. Ох, все не так. Платье, которое я надела в попыхах, было из тех, что я привезла от Эйрлингов, прозрачное и с разрезами по бокам. Шер и Илмар ничего не говорили, только наблюдали за тем, как я стремительно краснею. Я помялась, а потом подошла к дивану и уселась с независимым видом. Все. Спалилась так спалилась. Чего уж теперь трепыхаться. Получу свою порцию положенных... ну что там, ревнивые мужья женам говорят, когда застукают с поличным. «Шер, ты мне не представишь своего спутника?» Нарушил затянувшуюся паузу Кир, с усмешкой наблюдавший за моими метаниями. «И проходите, ешьте блинчики, они еще теплые. Я сейчас скажу, чтобы принесли вина». Илмар и Шер подошли ко мне и, постояв пару секунд, все-таки сели на диван по двум сторонам от меня. Я перевела дыхание. Кажется, скандал откладывается. «Познакомься, отец. Это Илмар Эй Васкорта Хонер, принц-консорт Эйрлингов и второй муж, младшей ненаследной принцессы из рода Бертиль, Алетты». Кир уже оделся и сел в кресло напротив нас. «Второй?» Он хмыкнул, с интересом посмотрев на меня. «А кто же первый?» «Я, отец. Я». «Ой, как же я хочу стать маленькой-маленькой и невидимой и залезть куда-нибудь под плинтус».